на тему осени из цикла «Времена года». Уже ли рукава лишь от того окроплены росою, что слушаю цикад? Какая странность. Это я сам тоскую от чего-то. Хризантемы. Осенью поздней ни один не сравнится цветок с белою хризантемой. Ты ей место свое уступи, сторонись ее, утренний иней.